от Тиффани. При разговоре о конкурентах Роман заметно оживляется. Помните в «Обыкновенном чуде»? «Не люблю охотников, хотя сам охотник. Только я конкурентов не просто не люблю, а презираю». И на то, как считает господин Поляков, у него есть все основания. Поскольку многие его коллеги делают то, что недопустимо ни при каких обстоятельствах. Они портят рынок. Если у какой-нибудь архитектурной или строительной фирмы хоть раз возникнут проблемы с витражистами, что-то не так сделают, затянут сроки и так далее, эти архитекторы или строители просто не будут потом закладывать витражи в свои проекты. В Москве есть десятки витражных компаний, и большинство из них, насколько я знаю, постоянно создают заказчикам проблемы. Это крайне вредно для рынка. В то же время глава лаборатории дизайна отнюдь не против того, чтобы на рынке появилось еще штук 10 человеческих компаний. По его словам, сегодня очень многие люди, которые вполне могли бы стать заказчиками, элементарно не знают, что кроме витражей, предназначенных для храмов, существуют и вполне светские витражи, являющиеся ничем иным, как наиболее ярким средством организации архитектурного пространства. И человеческие компании скорее будут рекламировать витражи и развивать рынок, нежели мешать работать лаборатории. Потенциальных заказчиков, по мнению господина Полякова, куда больше, чем смогут обслужить все ныне действующие витражные фирмы. Но уже сегодня заказчиков на витражи вполне достаточно, чтобы можно было говорить о какой-то моде в этой сфере и, более того, моде переменчивой. Например, несколько лет назад были очень популярны витражи из спеченных стекол, технология фьюзинг. А сегодня наиболее актуальны паяные витражи, технология Тиффани, которую в начале 19 века разработал Луис Тиффани, сын главы легендарного ювелирного дома. В принципе, сейчас модно то, что пользовалось спросом и в 20-х годах прошлого века, сознанием дела рассказывает Поляков. Только сегодня, в соответствии с интерьерной модой, витраж стал более аскетичным. Как правило, это модерновый орнамент в очень спокойной, сдержанной гамме, 2-3 приглушенных цвета. Хотя, конечно, заказчиков вне моды у лаборатории дизайна тоже предостаточно. Однажды, например, был заказ на витраж, спаянный из пуленепробиваемых стекол. Клиент захотел совместить приятное с полезным, сделать красивое окно с защитными функциями. К сожалению, из бронированного стекла изготовить витраж невозможно. Другой заказчик, видно под действием острого ностальгического чувства, решил увековечить в витражах сценки из своего детства. Лаборатория изготовила серию витражей по фотографиям и рисункам его двора, школы, песочницы и так далее. А однажды клиент заказал витраж с изображением своего дома, чтобы потом в том же доме его и установить. «Дом был похож на замок», — рассказывает Поляков. «Так что получился своего рода готический мотив. Но это еще ничего. Один отставной военный заказал вполне себе модерновый орнамент. Эскиз одобрил, а потом ткнул в верхний правый угол и скомандовал. А сюда самолет МиГ-29». Что же, изобразили МиГ-29. «Мы не оригинальничаем. Любой каприз за ваши деньги». Хоть утро стрелецкой казни на кухню, хоть Иван Грозный убивает своего сына в спальню. Роман делает паузу и шутливо добавляет. И все с любовью. В лаборатории дизайна сейчас работают 4 художника. Однако директор до сих пор сам прикладывает к дизайну руку. Возможно, это происходит по инерции, пытается объяснить Поляков. А может быть, это действительно любовь к искусству? Трудно сказать. Я хотел сделать собственную фирму, чтобы меньше работать. Сейчас же, когда фирма уже, так сказать, ого-го, приезжаю на работу к 6 утра, а то и раньше. И подчеркиваю, абсолютно добровольно, никто меня к этому не принуждает. Все остальные в лаборатории дизайна начинают работать в 10.